Гера заметил мое подавленное настроение, но я отмазалась усталостью от приготовлений к приему. Он поверил. Наутро, несмотря на то, что я специально встала как можно позже, пропустив совместный завтрак, меня ждал личный водитель Давида. «Хозяин велел отвезти вас в бутик, где много модных платьев». Давид полностью брал под контроль мою жизнь. Я кивнула, потому что спорить с водителем или истерить, когда мне действительно нужно платье к приему, глупо. Дождавшись организаторов и договорившись о месте проведения фуршета, я уехала до самого конца рабочего дня, эксплуатируя выделенного мне помощника. Зато вечером я стояла у подножия лестницы, как королева. Встречала гостей, знакомилась, держала под руку мужа и ловила восхищенные взгляды Арса. А вот голодное, жаждущее внимание Давида меня напрягло. Но это же официальный прием. Не будет же он портить мне настроение во время важного публичного мероприятия. Зря я на это надеялась. Когда Гер отошел с группой каких-то очень солидных мужчин-бизнесменов, его брат перехватил меня, вцепившись пальцами в талию, обтянутую тонким шелком. «Ты такая аппетитная!» — хрипло прошептал он мне на ухо, крепко прижимая спиной к себе. Я нервно пискнула, почувствовав, где конкретно пробудила его аппетит. «Не здесь!» — зашипела я, пытаясь отодвинуться. «Не сейчас!» «Это решаю я. Пока брат занят, поднимемся наверх. Я приготовил для тебя подарок». «Нет! Пожалуйста!» Но по горящим глазам Давида понимала, что он уже все решил. Только секунду позволил мне замяться на пороге своей спальни, быстро втолкнул внутрь, закрыл за нами дверь и с силой прижал к стене. В этот раз Давид был резким и грубым от нетерпения. Я больше переживала, останется ли платье целым, чем хватится ли меня муж и когда. Давид грозно лизал мне шею, задрал подол до талии и резко вскинул вверх, заставляя обхватить его ногами. Его жесткие губы скользнули по декольте, нетерпеливым движением рук мужчина высвободил мою грудь и с облегченным стоном приник к соску. Я выгнулась от прострелившего удовольствия, вцепилась Давиду в плечи и уперлась затылком в стену. Мужчина совершенно точно уловил мое состояние. Хищно улыбнувшись, быстро освободился от брюк и насадил меня на крепкий член. Взвыла, почувствовав, как он концом уперся в стенку влагалища, растягивая под себя. Но Давид уже брал меня с жадностью оголодавшего зверя, терзал соски зубами и вбивался, вбивался, пока я не вскрикнула и не задрожала, чувствуя, что он тоже в моих объятиях напрягся и тихо зарычал, уткнувшись в шею. «Что я творю? И есть ли у меня шанс отказаться?» Я поправляла платье, отмечая, что нежный шелк все же помялся, демонстрируя складки там, где их не должно быть. Но от поспешного бегства к себе меня остановил Давид приятным хриплым баритоном, напомнив про подарок. «Ничего не нужно», — пробормотала я, пытаясь вытащить свою руку из его и уйти. «Это мне решать, что нужно моей женщине». Нагло усмехнулся он, надавливая большим пальцем мне на нижнюю губу и провел по ней, размазывая помаду. Я замолчала, уже начиная понимать правила игры в полное подчинение и послушание. Если хозяин чего-то хочет, то мне придется подчиниться. Или будет наказание. Давид отошел к кровати, взял с тумбочки коробочку и подошел вплотную ко мне. «Что это?» «Парфюм». «Я так и знал, что ты не догадаешься купить себе запах. И мне это льстит. На тебе будет мой запах». Он рассмеялся, а потом пояснил, нанося на шею и запястье капли духов. «Внутри тебя мое семя, а на тебе мой запах. И ты упорно будешь настаивать, что все еще женщина моего брата?» «Нет. Ты моя шлюшка. Моя». На прием я спустилась только после того, как заново отпарила платье и поправила макияж. Гера меня искал, но я объяснила отсутствие, и он с улыбкой поцеловал меня в губы. «Новые духи? Побаловала себя?» «Очень аппетитный запах». Я напряглась, когда муж положил мне ладони на живот и прижал к себе, легко проводя носом по шее и покрывая ее легкими поцелуями. «Это мой подарок», — раздался насмешливый голос Давида. «Рад, что тебе понравился выбранный аромат. Все же у нас с тобой удивительно схожие вкусы, брат». Гер поднял лицо, но все еще удерживал меня рядом. «Не надо делать моей жене подарки. Я сам в состоянии...» Он резко осекся. Давид поморщился, передавая ему принесенный с собой бокал виски. «Мы семья, Георгий, а не соперники. Расслабься, мне приятно делать Елену счастливой. Не лишай меня этого удовольствия». Пожалуй, это оказался самый острый момент на приеме. Но братья на то и братья, чтобы сгладить острые углы и переключиться на действительно серьезные темы. Но вечер для меня не закончился. Я не ожидала, что ко мне в душ зайдет Гера и без лишних предисловий возьмет сзади, прижимая к холодной влажной плитке грудью. Второй раз за вечер, отдаваясь мужчине, я испытывала соднящий восторг, чувствуя, как искусанными Давидом сосками трусь о мраморную плитку, как внутри меня поршнем ходит член Геры и испытывая при этом все те же искрящиеся ощущения от близости мужчины. Все так же, но по-другому. Остро и резко, но не так. Грубо и собственнически, но не с тем. Может, это в моей голове что-то повернулось, но я по-настоящему чувствовала себя шлюхой теперь еще и с мужем. Но кончила я с ним, для него, совершенно искренне. К позднему субботнему завтраку Давид спустился позже всех. Немного помятый, но, судя по выражению лица, довольный. Он обошел мое кресло, приветствуя Арса и Геру, и вдруг неожиданно наклонился к моей шее, громко втянув носом воздух. Я замерла, во все глаза следя за реакцией мужа. Тот отставил чашечку кофе и заметно сжал зубы, так что желваки заиграли на скулах. А Давид, словно подливая масло в огонь, оставил на шее легкий поцелуй, поглаживая кожу пальцами с другой стороны. Под тяжелыми перекрещивающимися взглядами мужчин я сидела и боялась пошевелиться. Обстановку разрядил Арс. «Кажется, только я еще не оценил новый парфюм мамы». Давид расхохотался, оставив меня в покое и сев во главе стола. Гера перевел тяжелый взгляд на сына и отбрил. «Хватит!» — нанюхался уже. Я покраснела, а Давид, не поняв намека брата, поправил его. «Нанюхается еще. Сколько впереди будет женщину-парня?» «Но не Лена!» «Хм...» И снова все взгляды скрестились на мне. Я выше задрала подбородок, взяла вилку и вонзила ее в омлет с беконом. «Приятного аппетита!» После памятного приема и не менее запоминающегося завтрака атмосфера в доме стала меняться. Гера становился все более подозрительным, но выливалось это только в обостренные знаки внимания ко мне. Чуть раньше я бы только радовалась новой волне страсти, когда Гера, несмотря на усталость после многочасового рабочего дня, старался довести меня до пика, удивить, порадовать, если бы я параллельно не удовлетворяла ненасытные аппетиты его брата. Давид словно сорвался с цепи, всех своих Хэл заменил мной. Часто задерживался после завтрака, приезжал обедать почти каждый день и даже вечерами создавал неловкие, пикантные ситуации, но при всем моем нервике, что нас застанут, кончала я ярко, в отрыв, как последний раз перед казнью. Чертов Давид, он в очередной раз перевернул мою жизнь с ног на голову. Но благодаря стараниям обоих мужчин, такой затраханной я себя никогда еще не чувствовала. Наверное, мое расслабленное и переудовлетворенное состояние послужило тому, что я выпустила из внимания Арса, и каким он стал незаметным сразу после приема. В очередное утро, когда Арс с Герой покинули дом, Давид жестом позвал меня, отодвигаясь от стола и нажимая на плечо, ставя перед собой. «Встань на колени и отсоси. Хочу сегодня почувствовать твой язычок на моем члене». Послушно склонилась над его ширинкой, замечая готовность сейчас же заняться сексом без всяких оральных прелюдий. Но за пару недель отношений с Давидом я поняла и приняла, что послушание воли хозяина обязательно непререкаемо, необсуждаемо. Давид сразу закатил глаза и откинул голову на спинку кресла. «Да, Лена, да. Обведи его язычком». Полупьяными от страсти глазами он следил за моим лицом, за тем, как я обхватываю губами его головку и глубоко беру член в рот. Давид запустил пальцы мне в волосы, нежно массировал и хрипло стонал, словно шепотом рычал от удовольствия. «Жена брата», — пробормотал он. «Брат никогда не любил и не умел делиться». Я продолжала порхать языком по его концу, не вникая в слова. В моем положении не обдумывать происходящее оказалось самым простым выходом. Пусть недолго, пусть грязно и аморально, но я не чувствовала себя несчастной. Терзая уздечку члена, натягивая кожаную головку и звучно выпуская ее изо рта, создавая искусственный вакуум с тянущим ощущением на конце, я вовлекалась в процесс, возбуждаясь от собственных действий, от скручивающегося внизу живота желания. Я скользнула свободной рукой в расстегнутую ширинку и с наслаждением сжала Давиду яйца, выдавив из него шипение сквозь зубы. «И еще. Полоскай их, твою мать, сладкая шлюшка». От тянущего ощущения внизу живота я ждала, когда Давид потеряет терпение, прервет минет и развернет меня, трахнет на столе. Я уже успела привыкнуть, что с Давидом всегда кончаю, уползаю удовлетворенная. Но он не спешил. Я протяжно и разочарованно выдохнула. Давид остановил меня, опустил вниз руку и провел между ног. Я тут же почувствовала насквозь намокшие трусики, а мужчина удовлетворенно заурчал. «Хочешь, чтобы я натянул тебя, Лена? Трахнуть жену брата так, как твой муж никогда тебя не трахал?» Плевав на гордость, я готова была просить его об этом. «Трахни, трахни, трахни меня. Если он сейчас кончит и уедет, оставит меня в заведенном состоянии, я сдохну до вечера. Буду находить глазами все продолговатые предметы, примеряя их для проталкивания внутрь себя. Если не опущусь до того, чтобы испробовать это на практике». «Пошлая и похотливая?» «Да, сейчас я была именно такая». Но к действиям Давида оказалась не готова. Он действительно развернул меня к себе задом и уложил грудью на стол, задрал платье и спустил трусы, но ткнулся головкой не в текущее влагалище, а в анус. Я дернулась, зная, каким болезненным может быть анальный секс, особенно когда без лубриканта. Но Давид вцепился в шею и удержал на месте. С облегчением выдохнула, когда он погрузил член во влажное место, моментально всасывающее его напряженный большой орган глубже, обнимая горячими пульсирующими стенками, посылая дрожь нетерпения по моему телу. Но он сразу вышел, оставив после себя сосущую пустоту. Я захныкала, подавая попой назад, прося или требуя вернуть член назад в меня на всю охуительную длину. И вот тогда подлый братец мужа засадил мне огромную головку в анус. Я заорала и отпрянула, насколько позволяло пространство между столом и бедрами Давида. «Тише ты! Не сжимай так задницу!» «Блядь!» — протянул Давид, грубо шлепая меня по ягодицам и заставляя выгнуться, задрать задницу выше. Я надеялась, что он отступит, выйдет и отпустит меня. Но Давид надавил корпусом глубже, погружая член в задний проход. Крик вырвался непроизвольно. Пусть я изредка практиковала с Герой анал, но у меня всегда везде лежал лубрикант. Неужели теперь и тут для Давида придется везде раскладывать тюбики с ним? Или носить всегда с собой? «Больно!» — заныла я, когда мужчина начал двигаться. «Потерпи!» — сквозь зубы выдохнул он. «Если не ради моего удовольствия, то ради моего брата». Тут он снова резко вошел в меня, заставляя вскрикнуть и выгнуться, чтобы облегчить ему движение и самой сгладить ощущение от его выпадов. Ты же хочешь ему вернуть положение? Давид долбился мне взад, а я кричала при каждом ударе, плевав, что нас услышат. Меня спас страстный минет перед аналом, когда я почти довела Давида до разрядки, но невольно переключила внимание на свое неудовлетворение. Он довольно быстро догнал себя до пика, стиснул мне бедра и последний раз впечатался внутрь, победно зарычав. Закусив губы, я просунула руку между ног, сжала набухший клитор и мучительно вскрикнула в последний раз, дергаясь в накрывшем меня оргазме. Именно в этот момент в столовую ворвался Арс, подлетая к Давиду, оттаскивая его от меня и впечатывая кулак в изумленное и все еще расслабленное лицо. Момент раскрытия моей грязной тайны и насильного рассоединения с Давидом взорвало болью. Вот и все. Теперь пора подумать о том, как я буду смотреть в глаза мужу и что при этом буду блеять в оправдание.